Глава 7. Алена. «Да перестань! Пошли, развеешься наконец-то! Ну, бросил тебя муж за деньги какого-то идиота. Не знаешь, зачем ему это все потребовалось? Какой-то каприз богатого и знаменитого. Может, развлекается подобными способами? Дескать, я шахматист, а все вокруг пешки. Что хочу с людьми, то и делаю. Уверена, карма его настигнет в итоге. Поплатится за свои выкрутасы. Зато теперь ты в курсе, кто такой твой Антон. Алена! Твой Антон был балластом. Посуди трезво. Если мужик согласился на подобную сделку, значит, он тебя никогда не любил. Давай же, соберись, повеселимся. Если не поедешь, мы приедем и будем тебя тормошить без конца. Да-да, даже не сомневайся. А то устроим дискач прямо у вас дома. Расшевелим соседей и полицию. Дианка и Ирка знали, как меня убедить. Подруги звали развлечься в ночной клуб, потусоваться и сбросить негатив. Я пожаловалась им в общем чате, поделилась тем, как Антон кинул меня и продал наш брак. Именно продал, иначе не скажешь. Теперь, наверное, весь такой в шоколаде, а я объясняю все Тимуру и пытаюсь собрать себя по частям. Уверена, благоверный давно не переживает из-за меня, разве что по сыну скучает. Я почему-то даже не думала, не гадала, зачем тот странный богатый мужик предложил мужу сделку. За все время, пока переживала, рефлексировала и плакала по ночам, эта мысль не всплыла в голове буквально ни разу, хотя стоило бы подумать, прикинуть и разобраться. Какой-то странный тип заявился и предложил моему мужу развод взамен на огромные отступные. С тех пор я не видела ни Антона, ни этого мужика. Но ведь крайне все это непонятно, загадочно. Кто тот мужик? Семейный Робин Гуд, что ворует мужей у плохих жен? Реально бизнесмен с прибабахом? Нет, Антон возвращался к нам за вещами. Я не мешала ему собираться, демонстративно работала над заказом и делала вид, что осталась одна в доме. Тимур пришел к апофеозу всего. Антон как раз грузил вещи в машину. Новенькую, огромную иномарку. Похоже, тот мужик его не обманывал. «Папа, зачем? Ты нас не любишь?» Сын застыл, сжав руль велосипеда, с которого только что слез. Такой несчастный и все-таки уже мужчина, не мальчик. Не плачет, не просит и особо не жалуется. «Затем? Так надо!» — буркнул Антон. Крутанулся к Тимуру, хотел что-то добавить, но передумал. Запрыгнул в машину и был таков. Больше мы с сыном его даже не обсуждали. И вот спустя 2 недели после эпичной покупки развода неведомым благодетелем подруги начали звать меня в ночной клуб. Мы общались с ними по видеочату. Диана и Ирка были мастерицами развлечься, знали все подобные заведения города и часто их посещали на пару. Я же ходила в такие места в последний раз, по-моему, еще в студенчестве. «Ну все, мы за тобой едем. Жди!» Подруги не шутили ни капли. Уже через час собрались у меня. Тимур за компьютером смотрел разных блогеров, ему нравился тот, что пристраивал котиков. Находил больных, брошенных и бездомных, отмывал, лечил и выхаживал у себя, а затем пристраивал в хорошие руки. Подруги дружно начали стучаться в калитку. Я открыла, и они врывались ураганами. Принялись меня собирать. Дианка рылась в моем гардеробе, пока Ирка сооружала прическу. В итоге, спустя еще час, меня красили в 4 руки. Я боялась, что буду выглядеть, как стареющая дамочка с трассы. С опаской подошла к огромному зеркалу в спортивной комнате, где занималась йогой. Там отражалась вся наша троица. Диана. Пышная, маленькая шатенка с большими глазами и носом с горбинкой. Не красавица, но в темном платье, с талией под грудью, выглядела эффектно. Противоположность ей – худенькая Ирка, с мелкими миловидными чертами лица, короткой стрижкой под мальчика и в узком платье-чулке синего цвета смотрелась, по-моему, весьма притягательно. И я. Мне внезапно даже понравилось. Большие глаза подчеркнули светлым карандашом и темным, так что взгляд открылся, и я посвежела. Губы подкрасили красной помадой. Талию очерчивал корсет, такой декоративный, без особых затягиваний. Розовое платье с большим декольте показывало все, что надо, на публику. Длинная юбка с высоким вырезом открывала вид на стройные ноги. Я уже очень и очень давно не распускала волосы на выход. Мне заплели 2 тонкие косички, чтобы убрать волнистые пряди от лица и открыть шею. Но остальные густые и длинные локоны свободно рассыпались по спине. «Ну, давайте зажжем!» Я осталась довольна, и настроение повеселиться сразу прибавилось. «Тимур!» — позвала я. «Да, мамочка». «Приду поздно. Если что, сам ложись. Еда в холодильнике, суп, овощи, курица. На окне яблоки». «Хорошо, мамочка. Я все понял». Я достала высокие лакированные сапоги. И не замерзну, и буду выглядеть довольно эффектно. А спустя каких-нибудь полчаса мы выходили в вестибюль клуба «Фантастические вечеринки». Там, по словам подруг, как раз состоялся ночной бал для разного возраста. Действительно, в полутемном просторном зале с барной стойкой, подсвеченной голубоватым, были и студенты, и люди постарше, и дамы даже более возрастные, нежели мы. Кто-то отплясывал, кто-то курил кальян и весело общался, кто-то вкусно ужинал в приватных кабинках. Мы решили подобную не заказывать, сели в общем зале и заказали коктейли. Немного выпили, и Дианка поднялась, вытаскивая нас на танцпол. Круг сразу же разомкнулся, и мы принялись лихо отплясывать. Вначале я просто вспоминала, чему училась в юности. Тело и мышцы повторяли давно вызубренные уроки, и это было скорее как гимнастика, как поход куда-то с мыслью «пешие прогулки полезно, заодно и дело свое тоже сделаю». Но потом я даже не поняла, когда все случилось. Вдруг изнутри поднялся кураж. На губах поселилась шальная улыбка, и я ощутила то, ради чего одного только стоило сюда заявиться. Эту легкость и одновременно звенящая в каждой клетке терпко-сладкая, как варенье из черноплодки, и улетная, как прыжок с горы аквапарка, чувство беззаботного драйва. Я танцевала на кураже, на пике эмоций, и подруги то и дело показывали на окружающих. Несколько мужиков откровенно пялились, слюнки пускали. Дверца одной из приватных кабинок приоткрылась раз пять, и Дианка шептала. Мол, там мужик буквально аж челюсть уронил на пол. Но я не застукала того мужика. Зато других очень даже, вполне. И от этого стало еще веселее. Как будто замордованная бытом, замученная ссорами с мужем Алена, замурованная в стенке непонимания в родном доме, вырвалась на свободу в кои-то веки. Нет, совсем вырвалось, ведь Антона подкупил какой-то странный богач. Какая-то девушка наблюдала за мной, наблюдала и попыталась повторить некоторые па. Зря, ой, зря. Я когда-то училась балету, а после ходила на бальные танцы. В общем, выглядела карикатурно, потешно, даже немного нелепо и безалаберно, зато очень выгодно меня отделяло. Вскоре мне было плевать, кто и как смотрит, какие там девушки пытаются подстроиться под мой танец. Мне просто было легко, хорошо и свободно. Я стала собой. Такой, какой была уже очень давно, когда только начинала встречаться с Антоном. Ух, как мы тогда зажигали! И плевать, что те дискотеки, не чета нынешним, фешенебельным. Плевать, что ходили на танцы в холл универа, где были столбы, и мы порой даже натыкались на них. Плевать, что порой это были аудитории, где возле стен громоздились стулья и парты. Это было улетно, драйвово, по-настоящему. И только сейчас я вдруг, спустя много времени, поняла, что самое страшное — не потеря друзей, денег или работы. Гораздо страшнее потерять самого себя. Все остальное восполнится, если стараешься. А помнишь эту шутку? «Темнота, друг молодежи, в темноте не видно рожи!» — хихикала Дианка. «Ты к чему это?» – удивилась я. «К тому, дорогая моя, что при таком освещении мы практически не отличаемся от студенток. Так что давай, веселимся и все забудем». Смысл слов подруги я поняла лишь только чуть позже, когда неожиданно включили медленные мелодии. Внезапно меня пригласил какой-то студент. Я аж удивилась, но все же пошла. А почему бы и нет? Это же просто танец. Потом меня ангажировали еще и еще. Подруги же оставались не у дел и вскоре передислоцировались к бару. К моменту, когда я изрядно устала, ноги гудели, дико хотелось попить, Дианка и Ирка уже расположились за столиком и глушили очередную бутылку спиртного. И были они уже совсем никакие. Я вздохнула, вспомнила старые времена, когда таскивала подруг по домам из подобных этому ночных клубов. Ну и ладно, зато хоть отвлеклась. Я реально уже очень давно так не развлекалась и не расслаблялась. Я заказала себе соку, выпила залпом. И тут появилось местное телевидение. Они начали подходить к разным столикам и спрашивать, как вы относитесь к алкоголю и наркотикам. Да, самое то задавать такие задачки студентам, которые усиленно решали уравнение с двумя неизместными. Как проснуться и доковылять хотя бы до машины такси? Я думала, к нам подходить не планируют. Но тут девушка с микрофоном и мужчиной с камерой крутанулись и очутились прямо возле нашего столика. Вопрос застал подружек врасплох. Точнее, Дианка уже тихо похрапывала в обнимку с практически опустевшей бутылкой. Ирка же курила и запивала все пивом. Я думала, пронесет. Ни та, ни другая оказалась не в состоянии не то что ответить, но и даже понять исходный вопрос. Там уже никакой переводчик не сдюжит. Однако неожиданно Дианка всхрапнула, скинула голову и уточнила. «А?» Девушка с микрофоном терпеливо повторила вопрос. «Здоровый образ... образ... О, какой здоровый!» Дианка икнула, показала большой палец и опять отрубилась. Ирка выпустила клубы дыма и многозначительно произнесла. «Она хотела сказать, мы за здоровый образ жизни!» Выпила вначале пиво, а затем и остатки водки. На меня камеру совсем не направили. Видимо, фееричного выступления подруг было достаточно для того, чтобы шоу продолжилось. Я вздохнула. Ладно, хотя бы не засняли в подобной компании, и то хлеб. Идемте, нам пора бы домой. Я потащила девушек к гардеробу. Миссия оказалась практически невыполнимой. Дианка падала, Ирка прислонялась к стене и сползала по ней. Однако мы кое-как добрались. Я одела подруг. Все же осень уже давала о себе знать. И мы дружно вышли на свежий воздух. Скамейки возле здания я заметила еще при входе, предполагая, чем дело может закончиться по итогу. Все же опыт не пропьешь даже с подругами. Сюда я и усадила Ирку с Дианкой, а сама принялась вызывать такси. Машина приехала, но, увидев состояние девушек, полный водитель фыркнул. «Я их не повезу». «Я заплачу втрое больше, наличкой», — в отчаянии пообещала я мужику. «Да вы с ума сошли, что ли? Они же мне весь салон заблюют. Потом еще отмывать. Нет уж». Он сел в машину и быстро уехал. Я заметила, что Дианка уже дремлет на лавочке, а Ирка спит у нее на плече. «Да, и что мне теперь делать? Как быть?» «С вероятностью почти в 100% остальные водители также поступят. Зачем им подобные проблемы и трудности?» Я вздохнула и медленно прошлась возле здания. Внезапно, прямо над ухом, раздался знакомый бас. «Возникли сложности? Нужно доставить подруг по домам?» Я вскинула глаза, обнаружив мужчину, который меня спас от насильника и подвез. Серые глаза задорно сверкают. Черная шевелюра чуть-чуть растрепалась, не как в прошлый раз, волосок к волоску. Он не изменил своему стилю. Был в кожаной куртке, водолазке и брюках свободного кроя. Довольно-таки темных, но все же не черных. В полутьме улицы, вдалеке от двух фонарей, что освещали вход в ночной клуб, лучше разглядеть цвет я не могла. Коричневый, бурый, темно-стальной. На вопрос я ответила вздохом и кивком на подруг. «Сами видите, таксист не захотел нас вести. Конечно, его тоже можно понять». «Понять можно, а вот простить вряд ли», — усмехнулся мужик. «Женщина в беде, а он думает о чистоте салона машины. Идемте, я сам вас довезу». «И подруг?» Я искренне удивилась. «Ну, разумеется. Не бросать же их тут на радость бомжам, которые ловко оберут пьяных дам». «Зачем вам это? Вы второй раз меня выручаете. Тогда на стоянке, и тут». «Тоже на стоянке, если подумать». «Так зачем? Зачем я вам сдалась? Объясните». «Вы мне сразу понравились. Вот и все». Он сказал прямо и взгляд не отвел. Я вдруг вспомнила, как мужлан пялился на мою пятую точку и усмехнулась. «Вам понравилась моя попа?» Он скинул глаза к небу и хохотнул. «Вначале попа, а потом и все остальное. Вы незаурядная интересная женщина, красивая и умная, как я погляжу, и вы очень меня сразу заинтересовали». «Откуда вы знаете, что я умная и незаурядная?» Червячок сомнений начал глодать. Он так говорил, словно мы были знакомы. Но мы точно почти не общались друг с другом. Тем более настолько подробно и откровенно, чтобы знать про образование, работу и что-то другое. Мужлан, кажется, его звали Феликс. Я почему-то только сейчас вдруг это вспомнила. Зачем-то пригладил волосы не в попад и ответил уклончиво. Догадался. У вас интеллигентность и высшее образование написаны на лице. Знаете, есть люди, про которым это сразу видно. Вы именно такая. Да ладно. Я все еще не верила. Ага. Спокойно ответил Мужлан. Ну так поедете или еще подождете? Мало ли, 6-е, 7-е такси. Поеду. Решила я сразу. Феликс ждать продолжения диалога не стал. Взял Дианку, закинул ее на плечо так, словно подруга почти невесомая, и двинулся в сторону своего внедорожника. Он был почему-то дико похож на машину, в какой приезжал к мужу тот самый мужик, что купил наш развод. Я прищурилась. Изучала. Номер точно другой, но цвет и модель однозначно похожи. Впрочем, много ли еще иномарок? Это же не единственный экземпляр и не тюнингованное авто на заказ. Не знаю почему, я вдруг зацепилась за схожесть машин. Интуиция? Пока думала, рефлексировала, прикидывала, Феликс уложил Дианку Ирку на заднее сиденье и пристегнул ремнями крест-накрест. «Ого! Да вы прямо умелец!» — усмехнулась я. «Просто опыт!» Он тоже задорно усмехнулся в ответ. Открыл мне дверцу возле водителя, и я села в удобное мягкое кресло. С удовольствием откинулась на спинке и даже немного прикрыла глаза. «Спите, если хотите. Я разбужу. Только адреса подруг не забудьте сказать». И тут Дианка пробормотала свой адрес, и Иркин следующим. «Принято», — ответил Мужлан и стартовал, а я задремала. Нет, реально почему-то вдруг отключилась в машине малознакомого мужика. Сама не знаю как, но вернулось это ощущение в обществе Феликса. Комфорт и надежность, защита, спокойствие. Будто рядом с ним, в этой машине, я могу уже совсем ничего не бояться и довериться владельцу на все 100.